«Готово, старая!» Зло пнул ногой безжизненное тело со все так же намертво зажатым в побелевших руках МП-38. Невысокий, но плотно сложенный чеченец лет 40. «Сволочь! Сколько парней угробило!» Он с тоской глядел на лежащие около песочницы тела двух своих сыновей. «Махмуд, не время! Хватаем девку, пока менты не подъехали, и ходу отсюда! Весь район уже переполошили!» Скомандовал вышедший из газели Рамзан. Десяток бойцов отряда грамотно рассредоточился, перекрывая наиболее опасные направления. «Да я ее!» Еще раз занес ногу для пинка, словно не услышав слов командира Махмуд, но в это время вновь донесся визг тормозов, и из вылетевшего во двор оперативного Соболя группы силового прикрытия ФСБ донеслось дробное автоматное стрекотало. Поперкнувшись недоговоренным ругательством, Махмуд тяжело рухнул на мертвое тело убитой им женщины. Мгновенно сориентировавшись в ситуации и прикинувшись, что с ним станет за очередной провал, Рамзан отдал короткое распоряжение. «Ильяс, Магомед, хватайте девочку и немедленно на точку, мы прикроем, исполнять!» И бросился за крыльцо, открыв отчаянный огонь по оперативникам. Выделенные им бойцы быстро затащили бессознательное тело Ольги в газель и под прикрытием своих товарищей немедленно отъехали с поля боя.